Глава 10. Весь день в доме царила необычная суета. Сегодня вечером мои друзья и родственники должны были прийти, чтобы провести традиционный обряд мод-бастар – развязывание языка невесте. Несмотря на то, что я привык к нашим традициям, сегодня я чувствовал раздражение и странное внутреннее напряжение. Возможно, это было связано с тем, что рядом со мной оказалась не та девушка, которую я сам выбрал. Вся эта ситуация раздражала меня, ведь все вышло из-под моего контроля. Малия весь день ходила по дому, нервно и тихо, избегая попадаться мне на глаза. Она была в простом, но элегантном платье, волосы аккуратно собраны под платок, а глаза постоянно опущены. Я старался не обращать на нее внимания, но почему-то постоянно ловил себя на том, что наблюдаю за каждым ее движением. Внутри меня кипела злость, смешанная с непонятным, сильным влечением, которое я с трудом контролировал. К вечеру гости начали заполнять наш дом. Мои друзья, братья, родственники все шумно поздравляли нас и приносили подарки. Малия уже накрывала стол, тихо и аккуратно расставляя блюда, как того требовали наши традиции. Она выглядела напряженной, и ее руки слегка дрожали, когда она ставила на стол блюда с фруктами и сладостями. Когда все собрались, наступил момент обряда. Малия взяла большой поднос с чашей воды и встала у стола, ожидая, когда гости начнут подходить к ней. Мой друг Аслан первым подошел к ней, вежливо попросив разрешения. «Разреши выпить воды из твоих рук, Малия». Она коротко взглянула на него, затем тихо и уважительно произнесла: «Пейте». Аслан выпил воду и положил на поднос крупную купюру, одобрительно улыбнувшись ей. Один за другим гости подходили к Малии, повторяя этот ритуал. Каждый раз она слегка вздрагивала, но голос ее звучал все увереннее. Я наблюдал за происходящим сдержанно, пытаясь скрыть свое внутреннее напряжение. «Ты выбрал хорошую жену, Таймур», — сказал мой двоюродный брат, проходя мимо меня и похлопав по плечу. «Скромная, воспитанная, хорошо держится». Я ответил коротким кивком, не желая обсуждать это дальше. Внутри меня бушевала буря противоречивых эмоций. Чем больше я смотрел на Малию, тем сильнее чувствовал к ней притяжение. И это раздражало меня еще сильнее. После того, как все гости завершили ритуал, атмосфера стала более расслабленной и праздничной. Малия начала убирать со стола, тихо и незаметно, как будто боялась лишний раз привлечь к себе внимание. Я подошел к ней, заметив, как она мгновенно напряглась. «Ты сегодня хорошо справилась», — произнес я сдержанно и холодно. «Спасибо, Таймур», — ответила она тихо, избегая моего взгляда. После ухода гостей мы поднялись наверх в спальню. Воспоминания о прошлой ночи заполняли мое сознание, заставляя сердце биться быстрее. Мое тело буквально горело от желания снова прикоснуться к ней. Но я сознательно пересилил себя. Я решил дать ей время восстановиться, понимая, что первый раз всегда болезненный для девушки. Но главная причина была в другом. Я не хотел потерять контроль над собой снова. Я не мог позволить себе дать слабину. Я лег на свою сторону кровати, демонстративно отвернувшись от нее, и постарался заснуть. Но это было не так просто. Я чувствовал ее присутствие рядом, ощущал ее дыхание и едва слышный запах ее кожи. Это сводило меня с ума. Всю ночь я пролежал без сна, борясь с собой, с желанием и раздражением одновременно. Я понимал, что эта девушка глубоко проникла в мое сознание. И теперь мне придется научиться жить с этим новым и таким непривычным для меня ощущением. После обеда я поднялась в нашу спальню, чувствуя, как мое сердце отчаянно колотится от предстоящего вечера. Сегодня должен был пройти важный обряд – мод-бастар, и я очень нервничала. Мне казалось, что каждая минута тянется бесконечно долго, и я не знала, куда себе деть от волнения. Я медленно подошла к шкафу, выбирая платье на вечер. Мои руки слегка дрожали, когда я перебирала одежду. В этот момент раздался звонок моего телефона, и я увидела на экране имя мамы. Мое сердце сжалось от тоски и облегчения одновременно. «Дочка, как ты там? Все в порядке?» Голос мамы был встревоженным и тихим, словно она боялась, что кто-то услышит ее слова. «Все хорошо, мама, правда, не переживай», постаралась я успокоить ее, хотя мой голос немного дрожал от волнения. «Таймур, он не сердится?» осторожно спросила она, и в ее голосе прозвучали слезы. «Нет, мама, все хорошо, он не злится, и обошлось без скандала», мягко заверила я, стараясь звучать максимально уверенно. Мама вздохнула с облегчением, но я слышала, как она тихо плачет в трубку. Мое сердце снова сжалось от жалости к ней. «Как там Алия? Она вернулась?» – осторожно спросила я, боясь услышать плохие новости. «Вернулась. Вчера вечером, сразу после того, как гости разошлись». Мама тяжело вздохнула. «Отец очень зол на нее, даже видеть ее не хочет. Если бы не мнение соседей и родственников, он бы, наверное, выгнал ее из дома. Ты же знаешь его». «Мама, пожалуйста, не плачь. Все образуется», — тихо сказала я, хотя сама не была уверена в своих словах. «Надеюсь, дочка, надеюсь. Просто будь счастлива, пожалуйста. Будь счастлива». Голос мамы задрожал от слез, и я едва сдержалась, чтобы не заплакать вслед за ней. Мы поговорили еще немного, и я пообещала ей, что буду звонить чаще. Повесив трубку, я села на край кровати и закрыла лицо руками, стараясь унять дрожь и успокоиться. Когда стемнело, я спустилась вниз и начала помогать накрывать стол для гостей. Я была напряжена и сосредоточена, боялась допустить малейшую ошибку. Вскоре начали прибывать гости, и мне пришлось взять поднос с чашей воды, чтобы приветствовать каждого гостя. Мое сердце билось так громко, что казалось, его слышат все вокруг. Первый гость подошел, попросил разрешения выпить воду из моих рук. Я тихо и робко произнесла: «Пейте». Гость улыбнулся мне, положил купюру на поднос и отошел. Затем начали подходить остальные. Каждый раз голос мой звучал увереннее. Я начинала постепенно расслабляться, хотя напряжение до конца не уходило. После окончания обряда и ухода гостей я почувствовала себя опустошенной, но и облегченной одновременно. Я поднялась в спальню, ожидая прихода Таймура. Он зашел спустя несколько минут, холодный и сдержанный, как всегда. Таймур молча переоделся в пижаму и лег на свою сторону кровати. Отвернулся от меня и, казалось, мгновенно заснул. Я смотрела на его широкую спину, чувствуя, как сердце снова сжимается от странных эмоций. Почему-то мне стало невыносимо больно от его холодности и дистанции. Я долго не могла уснуть, лежала, вслушиваясь в ровное дыхание Таймура, и думала о том, как резко изменилась моя жизнь за несколько дней. В груди разрасталась непонятная тоска и чувство одиночества, несмотря на то, что рядом лежал мужчина, ставший моим мужем. В конце концов, устав от переживаний и мыслей, я провалилась в беспокойный сон, надеясь, что завтра принесет хоть немного ясности и спокойствия. На следующее утро я проснулась от солнечного света, проникающего сквозь занавески, и негромкого разговора снизу. Сон был беспокойным, полным смутных тревог и вопросов без ответов. Я медленно села на кровати, стараясь прогнать странную тяжесть, давившую на грудь. Спустившись вниз, я увидела Таймура и его маму, которые сидели за завтраком. Я тихо подошла, поздоровалась и заняла свое место за столом. Взгляд Таймура на мгновение скользнул по мне и тут же отвернулся, холодный и отстраненный, как всегда. «Таймур, может быть, вы бы куда-нибудь съездили, отдохнули?» Неожиданно предложила его мама, внимательно глядя на сына. «После свадьбы, хотя бы на пару дней. Все-таки молодые должны побыть вместе». Я невольно напряглась, ожидая его ответа. Таймуш слегка нахмурился и сухо ответил. «Нет, мама, сейчас не время для поездок. У меня важные дела на работе, которые нельзя откладывать». Он произнес это с таким равнодушием, что мне стало неприятно. Словно речь шла о скучном деловом собрании, а не о нашей совместной поездке. Я почувствовала неприятное покалывание в груди и тихо опустила глаза на тарелку. «Но ты же недавно женился, сынок!» — не сдавалась его мама. «Люди скажут, что ты не уделяешь внимания жене». «Люди всегда что-то говорят», — жестко ответил Таймур, окончательно теряя терпение. «Я не собираюсь устраивать свою жизнь ради чьего-то мнения». Он резко встал, не дожидаясь окончания завтрака, и ушел в свой кабинет. Я смотрела вслед ему, чувствуя, как сердце неприятно сжимается от горькой обиды. Внутри меня зародились мысли, которые не давали покоя. Я начала думать, если бы на моем месте была Алия, повел бы он себя так же. Или с ней он сразу бы согласился куда-то съездить, несмотря на дела и работу. Сердце неприятно кольнуло ревность, и я испугалась этого чувства. Весь день эти мысли мучили меня, отравляя настроение. Я пыталась найти себе какое-нибудь занятие, но постоянно возвращалась к мысли, что Таймур недоволен мной, что он хотел видеть рядом другую девушку, мою сестру. Может быть, он до сих пор думает о ней. Может быть, он жалеет, что женился на мне. К вечеру я совсем измучилась от собственных сомнений. Когда Таймур вышел из кабинета, я решилась осторожно спросить. «Может быть, мама права, и нам действительно стоит куда-нибудь съездить? Хотя бы ненадолго?» Он резко повернулся ко мне и посмотрел так, словно видел меня впервые. «Малия, хватит глупостей. Я ясно сказал, сейчас не время для поездок. И, пожалуйста, не начинай вести себя, как избалованная девчонка». Эти слова больно резанули меня. Я почувствовала, как глаза наполняются слезами, и быстро отвернулась, чтобы он не заметил моего состояния. «Прости», — тихо произнесла я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Таймур ничего не ответил и снова ушел в кабинет, оставив меня одну. Я тихо поднялась в спальню и села у окна, глядя в сумеречный сад. Внутри меня бушевала целая буря эмоций, ревность, боль и страх, что я никогда не смогу завоевать его сердце. Что если он никогда не сможет принять меня такой, какая я есть? Что если он так и будет всегда мечтать о моей сестре? Мучительно думала я, чувствуя, как в душе растет чувство одиночества и непонимания. Эта ночь снова была наполнена тревожными мыслями, но ответа на главный вопрос у меня так и не было.